Иоганн очень любил эти прогулки. Неужели им должен прийти конец? Нет, этого не может быть. Никто лучше Иоганна не знает привычек Эдуарда Гане. Никто не вынесет его старческого брюзжания. Эта мысль несколько успокоила Иоганна. И он с едва заметной улыбкой на высохших губах, но внешне покорно сказал: «В таком случае, господин Гане, вам придется поискать мне заместителя. Молодой человек, конечно, справится лучше меня». «Что? Молодой человек? Вы решили сегодня извести меня, Иоганн? Принесите мне кофе». Иоганн бодрящейся походкой вышел, подергивая в коленях ногами. За дверью лицо его утратило каменное выражение, он улыбался во весь рот, обнажая искусственные зубы безукоризненной белизны. Иоганн попал в самое больное место Эдуарда Гане. Гане не выносил слуг вообще, а молодых в особенности. В своей вилле он держал самое необходимое количество слуг. Садовника, он же был кучером, и повара-китайца. Обоим было по 50 лет. Женской прислуги не было. Белье отдавалось в стирку на соседнюю ферму. Оттуда же приходила старая женщина, когда нужно было навести порядки в доме. Повар и садовник жили во флигеле, а Иоганн помещался в небольшой комнате рядом со спальней Гане, готовый во всякое время дня и ночи прийти на зов хозяина. Глава вторая. Невероятное предложение. После утреннего кофе Эдуард Гане и Иоганн совершали обычную прогулку по саду. Опираясь друг на друга, как два старых подгнивших дерева, они медленно шли по дорожке, от времени до времени отдыхая на удобных садовых скамейках. «Вы предлагаете Иоганн нанять нового слугу, молодого. Разве год назад мы не сделали этого опыта? И что же? Я не знал, как отделаться от этого молодого человека. Правда, он не бил посуды и быстро попадал в рукава, одевая меня. Он не зацеплялся за ковры и не портил мне дорогих ковров, как вы, Иоганн». Иоганн терпеливо ожидал, когда последует «но». «Он все делал быстро и хорошо. Но ведь это же невозможные люди, современные слуги, молодые. Каждое слово обдумывай, чтобы не обидеть их и не нарваться на грубость. Лишний раз не позови. Ночью у меня подагра разыгралась. Зову его, а его и след простыл. Нет, гулять отправился. Воскресенье придет, давай ему отпуск. И чем все это кончилось? Нагрубил и ушел. Хорошо еще, что не зарезал, не ограбил. Присядем, Иоганн, у меня что-то нога. К дождю, вероятно». И, усевшись на скамью, Гане тяжко вздохнул. «Нет больше хороших слуг, Иоганн. Вымирает эта порода. Хороший слуга должен быть как машина. Сядь, сел, встань, встал, подай, подал. И все молча, четко, ловко. И чтобы никаких там сознаний личности, обид. Мало ли что старый человек сказать может, когда у него и тут ломит, и там болит. Нет, Иоганн, это не выход. Можно нанять постарше», — самоотверженно давал советы Иоганн. «Так лет 50, чтобы крепкий был, да только без молодого шала. Да где их достать таких? Такими дорожат. Ведь я бы вас не отпустил, Иоганн, когда вам было 50 лет, если бы кто захотел переманить вас к себе. Так и каждый хозяин. Да и трудно привыкать к новому человеку, а ему ко мне». Оба замолчали, подавленные безвыходностью положения. «Если женщину постарше. Вы решительно хотите доконать меня, Иоганн. Неужели вы не знаете, что каждая женщина, поступая в услужение к старому, одинокому, богатому человеку, норовит прибрать его к рукам?»